Глава 5. Сговор. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Отдых закончился с первыми лучами местного солнца. Гитару разобрали, жаворонок замкнулся в себе до следующего раза. На смену душевным песням вернулись трудовые будни. Поиски базы продолжались. Жанне пришлось задействовать и первую дронаду, потому что 4 катастрофически не хватало. Какой смысл хранить неисправную, если все равно негде ее диагностировать и чинить? Курсанты шли вперед с упорством стали. Редко какая-то мелочь выбивала их из графика. Но бывало. Например, аккумулятор защитного поля начал сбоить и временами отключаться. Пользоваться им приходилось с опаской. Судя по всему, аккумулятор был бракованный, потому что должен был выдержать хотя бы пару лет работы в таком режиме. А может, левая поставка? Жаль, некому доложить, чтобы проверили закупки. А потом случилось несчастье. Гарпия, обученная слабее всех других дронадоводов, потеряла дронаду. Она делала проверку под вечер, когда уже темнело, не рассчитала времени и не успела проверить квадрат. Вместо того, чтобы сразу возвращаться на базу, она решила просто увеличить скорость и допроверить, чтобы не выходить из графика, а то опять же Лука будет орать. В результате дронада потеряла управление, потому что запуталась в нитях мха и ударилась о ствол. Упала в растительный слой, покрывающий почву в джунглях под джунгабасами, наверное, не меньше, чем на метр, и отключилась. Вернуть ее не было ни малейшей возможности. Гарпия оплакивала потерю как родного ребенка. Жанна ее понимала. Она сама, наверное, чувствовала бы не меньшее горе. А уж как орал Лука! Джунгли трепетали от его рыка, даже мухи разлетелись прочь. Это было ужасно. Уже стемнело, курсанты сбились в кучи, гарпия рыдала в окружении своей команды. Лука бесился, а Жанна, как всегда, села поближе к границе купола и уставилась в лес, пытаясь абстрагироваться от происходящего. Чего лишний раз душу рвать? Получалось плохо. Минус дронада. Минус 1/15 шансов обнаружить базу. Но самое неприятное — курсанты вымотались. Еще толком ничего не исследовали, но уже вымотались. Будь гарпия спокойной, никогда не совершила бы подобную глупость, никогда не рискнула бы носиться на скорости по джунглям в темноте. Но курсанты выдохлись, и речь не о физическом истощении. Они устали морально, потеряли ориентиры. Простое выживание – ориентир не очень. Когда человек устал настолько, что не может пошевелиться, он не поднимется, чтобы спасти себя. А вот чтобы спасти своих родителей или детей – это запросто. Но у курсантов размазались цели. Идти, искать, выкладываться по полной. Ради чего? Мы же все смертны. И хотя в современном мире модно считать, что жизнь нужно спасать любой ценой, однако по факту зачем? Что это даст? Все равно умрем. Только без чести, как жалкие крысы. Зачем спасаться любой ценой и жить потом, зная, насколько ты мелок и подл? Что это за жизнь вообще? Но это если речь о гражданских. Военных во все времена учили ценить свою жизнь не так сильно. Есть вещи важней, в теории. Но сейчас и их не было. Не было стимула умирать, не было стимула жить. Только приказ Луки. Возможно, этого приказа хватит надолго. Но рано или поздно даже он потеряет силу. Жанна думала, что все вокруг как-то потускнело, потеряло цвета. Конечно, это из-за усталости. Конечно, они все это понимали. Только что дальше? И в такой момент ее еще изводят мысли о вещах, которые совершенно не к месту, не вовремя. Цветные фигуры в джунглях пропали, но легче не стало. Теперь ее преследовали фантазии, в которых фигурировал Ахлейн. Совсем не эротического содержания, нет, Лука просчитался, но романтического, без сомнения. Жанна не должна была, ведь он сам признался, что врал. Не должна была, но все равно чувствовала с ним некую душевную близость, как будто они из одного теста. Теперь, когда все остальное потускнело, это даже радовало. Хоть какое-то неравнодушие. Чем спасались остальные курсанты, Жанна не знала. Только однажды поймала Луку, который удалялся в джунгли с Нераей. Ну, хоть за кого-то можно порадоваться. Ахлейн чаще всего находился с курсантами, которые не были частью команд. Команды привычно всегда и везде держались вместе. Оставшиеся 6 человек инстинктивно сбились в такую же неофициальную команду. Туда же по умолчанию приняли Ахлейна, потому что, ну куда же еще его девать? Дни почти не отличались друг от друга, но сегодняшняя потеря Дранады была не просто неожиданной, она словно всех подкосила. Уже пора было ложиться спать, но никто не собирался. Пока Гарпия и Лука успокоятся, пока курсанты перестанут обсуждать прошедший день, отсутствие новостей и бесполезность всего происходящего. Часа 2 пройдет. «А как вы выбираете путь?» — вдруг спросил Ахлейн. Лука напрягся. Жанна видела, он хочет нагрубить, но сдерживается. А вопрос весьма насущный и хорошо отвлекает внимание от пропавшей Дранады. Хорошо это или плохо – другой вопрос. Но что отвлекает – без сомнения. «А какая разница?» – наконец спросил Лука. «Любопытно. Мы, честно говоря, шли наугад. Но вы – другое дело. Вашей организации можно только позавидовать. Правда, я поражен. Но я не понимаю, как вы выбираете направление». «Вроде бы прочесываете квадратами все вокруг. Но потом, когда все вокруг осмотрели, вы выбираете, куда идти дальше. А как?» Лука помолчал. Их осыпали комплиментами, которые звучали очень искренне, так что орать как бы смысла не было. Надо ответить. «Мы идем за дроном». Ахлейн понял сразу. «За тем, который летал ночью?» «Да». Как ни странно, больше вопросов не последовало. Ахлейн молчал, погрузившись в себя, будто обдумывал полученную информацию. Тишину в лагере прерывали только всхлипы гарпии, да обычные для джунглей звуки. Жужжали насекомые, нити мха хлестали по стволам, кто-то шуршал листьями в подстилке. Похоже, он ждал какого-то другого ответа, подумала Жанна, и полученный его очень озадачил. Ночь прошла тяжело. Гарпия не спала, хотя и сидела тихо. Вместе с ней не спала и вся ее команда. Не нужно было быть пророком, чтобы знать, о чем думали курсанты. Каждый же умеет считать. В общем счете Дранат осталось 13,1 полурабочая. А поиски толком и не начались. Конечно, дранадоводы сделали выводы. Жанна понимала, что такое могло произойти даже с ней. Она, несмотря на весь свой хваленый опыт, могла точно так же упустить Дранаду. В джунглях это не мудрено. Значит, нужно стать еще более внимательной, искать еще более тщательно и аккуратно. С утра вроде бы все вернулось на круги своя, но только на первый взгляд. Лука задумался о чем-то своем и выглядел недовольным. Впрочем, такое с ним часто случалось, поэтому никто не обращал особого внимания. А вот то, что Ахлейн вдруг растерял былую легкость во взгляде и ходил хмурым, заботило Жанну куда больше. Если совсем на чистоту, то он выглядел так, будто что-то знал, и это явно шло вразрез с тем, что знали курсанты. Жанна понимала, ей кажется, что Ахлейн ничего не знал, не мог знать. Она была убеждена, что вся эта заварушка, после которой курсанты и студенты оказались на необитаемой планете, несчастный случай, происшествие, факт наступления которого никто контролировать не мог. Студенты могли захватить корабль, это верно, но они никогда не стали бы рисковать и даже в теории рассматривать вариант падения на планету. Весь их план был в другом. Просто повыделываться, не больше. Среди ее знакомых существовало немало любителей теории заговоров. Однако большинство изучающих историю совершенно точно могут сказать, чем сложнее заговор, чем больше в нем участников и ступеней, тем менее он выполним. По-хорошему, заговор срабатывает только если в нем один участник, ты сам. И то 50 на 50. Может вмешаться случай. А уж про остальное, куда случай неизбежно вмешается, в общем, человеку не под силу организовать по-настоящему сложный и масштабный заговор. Даже если они запустят тщательно планируемый процесс, тот неизвестно во что выльется. Поэтому Ахлейна заботит что-то другое. По сути, какое ей было дело, что его заботит? Нет, к чему скрывать, он ей нравился, довольно сильно. Но что толку? Она не стала бы связываться с Ахлейном и в прошлой жизни, а уж теперь, после падения на эту планету, не станет и подавно. А может, и связалась бы в прошлой жизни, ненадолго, просто чтобы хорошо провести время. Длительные отношения не по ее части. Не потому, что она их не хотела, совсем наоборот. Просто так получалось. Ее первая настоящая любовь случилась, когда Жанна служила первый год. С выпускником. Его звали Артем Котейников. Яркий, рыжий, теплый. Он был сильным, уверенным и властным. Командир одной из выпускных команд. Человек, на которого засматривалось немало курсанток. А учитывая, что в космодемии парней на порядок больше и выбор просто огромен, это достижение. Но он выбрал Жанну. Встречался с ней до самого выпуска. Учил всему, что знал сам. А потом... Потом он сделал ей предложение. Те дни были счастливыми. Жанна трепетно оберегала память о них. Артем позвал ее на знакомство с родителями. Она боялась, что с такой, как у нее, биографией родителям понравиться невозможно. Но Артем отмахнулся, ответил, что отец знает и не против. И вот настал вечер знакомства. Жанна в сиреневом платье и кофточке в тон нервно ломала пальцы, будто она и не курсантка космодемии, а девочка 5 лет. Такси, которое привезло их слишком быстро. Спокойный Артем. Квартира в центре. Громкий звонок в дверь. Ярко освещенный коридор. Тщательно прибранная гостиная. Их уже ждали. К счастью, дальних родственников на знакомство не звали, были только близкие. Во главе стола сидел отец Артема. Слева его старший брат. Оба сына были вылитый отец, здоровые, крепкие и самоуверенные. Мать, которая то и дело прибегала с кухни и приносила все новые блюда, совсем другая. Генетика – странная вещь. Все расселись, познакомились, стали ужинать. Отец Артема поглядывал на Жанну с одобрением. Его мать ей улыбнулась. Похоже, Жанна им понравилась. Она была рада до одурения, потому что всегда считала, что парень из хорошей семьи не захочет на ней жениться, что никому такие одиночки с плохим прошлым не нужны. Как хорошо, что она ошиблась. Они даже выпили по рюмочке. Артем с отцом и братом по три. И вот в пылу разговора речь зашла о планах на дальнейшую жизнь. Отец посмотрел на Артема, выслушал его рассказ о карьере, которую тот намерен строить, и кивнул. «Красавчик! Весь в меня! Всегда знал, что мои сыновья не оплошают, будут молодцами! Когда Галка, жена, девчонкой забеременела, я ее сразу на аборт послал. Слезы, сопли даже слушать не стал. Мужику девки не нужны, ему нужны сыновья». «Тебе тоже советую так сделать. Девка что? Девка в другую семью уйдет, будет там прислуживать. А сын нет. Сын, наоборот, в семью жену приведет». И он снова взглянул на Жанну. Мать Артема тем временем что-то забормотала, подскочила и побежала на кухню. «Ну а ты чего сидишь?» — спросил ее отец Артема, наливая сыновьям по новой. «Иди, помоги свекрови-то. Покажи, какая ты хозяйка. Моему сыну хорошая хозяйка нужна. Галка-то стареет, не такая ловкая уже. Иногда и по дому работу делать не успевает. Вон, недавно служанку просила нанять. Дома сидит, не работала никогда. И вдруг сложно ей, ты подумай. Совсем нынче бабы обленились». У нас и квартира-то небольшая, всего 5 комнат. Убрала, обед, ужин приготовила и отдыхай себе. Нет, тут я сразу скажу. Жена сама должна домом заниматься, чтобы никто другой в нем не шастал. В кровати-то давно толку от нее нет, я уж смирился. Да и то дело, покупные девки-то не капризные, ха-ха. Короче, чужих в доме не переношу. Не должен тут никто чужой ходить. Нос свой куда не просят совать. Но ты другое дело. Молодая, здоровая невестка, ох, как нам в доме пригодится. Жанна перевела взгляд на Артема. Тот кивнул. Да, иди маме помоги. Она и правда в последнее время устает. Потом сказал отцу. «Жанна готовить вот ничего не умеет, только в кафешках заказывает, у самой руки-крюки. Жили бы вместе, давно бы от голода сдох. Ничего, мать ее поднатаскает, будет еще из нее толк, всему научится, и готовить, и стирать, и порядок соблюдать. Ну а ты чего сидишь? Кому сказал?» Жанна ощутила на себе 3 одинаковых мужских взгляда. И даже не сразу поняла, чем тяжелый взгляд Артема отличался от взглядов брата и отца. Ничем. Тогда она встала, вышла в коридор и заглянула на кухню. Там царил разгром. Посуда громоздилась на столах. На полу лежали брошенные пакеты из магазина. Мама Артема доставала противень с печеньем из духовки. Чуть не уронила, быстро поставила на стол, а потом ее руки затряслись. Тонкая, больная, несчастная, во всей огромной квартире ни пылинки, и только кухня захламлена. Нужно было помочь, да? Жанна отвернулась, оделась и навсегда вышла из этого дома. Она долго приходила в себя, не могла понять, как она выбрала такого мужчину? Почему? После отца, от которого избавилась таким трудом, она чуть не влипла в то же самое болото. Как это могло произойти? Может, от того, что они с Артемом не жили вместе, только встречались, и не было возможности увидеть друг друга в быту? Но была пара поездок на несколько дней, и во время поездок она ухаживала за ним. Да, ухаживала, потому что ей нравилось это делать. А оказывается, это воспринималось как должное. А может она просто неправильно все поняла? Может, Артем просто был вежлив с отцом, но жить собирается по своему разумению? По-другому. Она даже поговорила с Артемом. После недели тишины, в течение которой он демонстративно не появлялся, все-таки раздался звонок. Жанна ответила. Они встретились в парке при Космодемии. У Жанны не было увольнительного. За территорию она выйти не могла. К счастью, только здесь, за стенами, с охраной, Жанна чувствовала себя в безопасности. Артем был так недоволен, что Жанне вначале хотелось попросить у него прощения. Весь его вид, каждый жест и взгляд говорили: «Как ты посмела так мерзко поступить? Выставить меня перед отцом посмешищем, неспособным управляться с бабой! Проси прощения!» Но она не стала. Она спросила, какой Артем видит их семейную жизнь. Лучше бы не спрашивала. Нет, Жанна не ошиблась. Он собирался поселить ее с родителями, чтобы матери была помощь. А для этого Жанне можно и бросить Космодемию. Зачем тратить время на учебу, которая не пригодится? Работать-то ей не нужно. Муж обеспечит. Сиди себе да домом занимайся, уют наводи. Отец, конечно, жутко недоволен ее поведением. Показала себя неблагодарной самкой собаки. Год на нее потратил и так ответила. Но ничего, Жанна попросит прощения, и тот со временем простит. Не чужие же будут. Детей Артем, конечно же, хочет. И, может, даже девочку. Но позже. Первым однозначно будет сын. Вот тогда Жанна поняла, почему он выбрал ее. Не самую красивую, слишком тихую, безответную. Потому что только из такой можно сделать нужную ему жену. К счастью, Артем ошибся. Внешность Жанны была обманчивой. Она не собиралась повторять ошибку и возвращаться в ад, из которого еле выбралась. Он был недоволен и вел себя по-королевски пренебрежительно. Но Жанна наплевала и ушла. Потом уже она узнала, что параллельно Артем встречался с другими девушками. Но, конечно, только для удовольствия. Любил-то он только ее. Это ирония такая. Но Жанна выучила свой урок. Она не умеет выбирать мужчин. Хуже того, ее тянет к подонкам. Из всего количества и разнообразия Космодемии она выбрала такого же ушлепка, как собственный отец. Больше года без памяти была в него влюблена и так слепо в него верила, что не замечала очевидного. Значит, она не будет выбирать. Пару раз она заводила короткие необременительные романы, но они почему-то не приносили радости. Любовь должна придавать сил, а эти бессмысленные интрижки ее только опустошали. Поэтому Жанна прекратила встречи с мужским полом. Конечно, ей хотелось семью и детей, но она решила как-нибудь потом, когда научится разбираться в людях, а скорее, когда заработает достаточно, чтобы родить для себя и ни от кого не зависеть. И теперь, если Ахлейн окажется таким же, как Артем, это будет просто провал. Это Жанну уничтожит. Так что пусть лучше он сам по себе, она сама по себе. Лучше не рисковать. Да и времени опять же нет. Приняв такое решение, Жанна вроде бы твердо придерживалась выбранной линии поведения, сведя любое общение к минимуму. Но по какой-то причине ребята из ее команды все же ревновали Жанну к Ахлейну. Ну или просто вели себя как ревнивые ослы. Почему? Не без причины же. Что они такого видели и ощущали, чего не видела она сама? После Луки ее по очереди пытались о чем-то предупредить все остальные. Даже Хват, с которым Жанна до сих пор почти не разговаривала, из-за той его выходки. И тот влез со своими советами и комментариями на тему мужской психологии. Жанна хотела, чтобы все в конце концов оставили ее в покое. почему они вообще думают, будто она сама не понимает, что Ахлейн не мог заинтересоваться ею серьезно, зная, какие красотки охотятся на корпоративных деток. Да сейчас целая наука существует на тему, как увлечь богатого мужчину. И специалистки по всем статьям круче Жанны. И потом, то, что сказал Лука. Ахлейн ведь и правда мог специально ее вычислить, на всякий случай. Жанна страховка. Вот кто она такая. Как ни странно, именно эта мысль начала ее мучить. На то, что она хуже профессиональных охотниц на мужчин, ей наплевать. Она ведь данному ремеслу не обучалась. А вот то, что ее заранее заприметили, чтобы использовать, мучило. Нет, чтобы забить. Это, по сути, не важно. Она ведь не собирается иметь с сынком шейха ничего общего. Не собирается с ним мутить. Так какое ей дело, нравится она Ахлейну? Или так, мимо проходила? Дела не было никакого, если верить холодному разуму. Но ее раз за разом преследовал вопрос «да» или «нет». И она не могла от него отмахнуться. Постаралась бы, конечно, и дальше игнорировала, если бы не одно «но». В очередной раз, проверяя квадрат, Жанна снова задумалась не к месту и чуть не упустила дранаду. Точно как гарпия – чуть не позволила той запутаться во мхе, еле успела увести прочь. И потом сидела в холодном поту и представляла, что она не успела, что маленькая дранада, которая для Жанны все равно, что часть тела, лежит где-нибудь в мусоре, навсегда оторванная от сердца. Жуть какая! И выходит, этот навязчивый вопрос слишком серьезно теперь влияет на реакцию Жанны, а, следовательно, на весь исход разведки. Значит, его нужно решить, раз не получается игнорировать. Решить раз и навсегда, неважно как. Итак, надо, значит, надо. Правда, остался вопрос, как поговорить без свидетелей? Курсанты редко разделялись, особенно без дела. Конечно, личных моментов никто не отменял, и парочки удалялись изредка в джунгли. Но Жанне такой вариант не нравился. Какое у нее с Ахлейном может быть общее дело? Да еще когда вся команда превратилась в ревнивых ослов, что дышат огнем при виде любой ситуации, когда Жанна даже просто разговаривает с Ахлейном. Ну ладно, некогда придумывать отговорки. Будем решать проблемы по мере их образования. Жанна решила не заморачиваться, и когда курсанты в очередной раз разбивали лагерь, а у нее было свободное время, Жанна подошла к Ахлейну и сказала: «Пошли со мной, нужно кое-что обсудить». Конечно, эти слова вызвали у остальных немалый интерес. Ахлейн, который в это время сидел на корне, скрестив ноги, посмотрел на нее снизу и вдруг насторожился. Точно заранее знал, о чем будет разговор и чем он закончится. Жанна в который раз поразилась его чертовски тонкому нюху. Прямо как у Луки. Или это просто у нее на лице все написано? Но вроде бы нет, остальные же не догадываются заранее, о чем она будет говорить. А эти, как два брата, услышали что-то в ее голосе и сразу в стойку. Говорят, интуицией обладают в основном женщины. Но какое там? У большинства ее знакомых женщин такое и близко не было. Ту же гарпию взять. Как она вообще умудрилась дранадоводом стать? С ее-то полным отсутствием чутья. Ахлейн тем временем встал и прогулочным шагом направился в сторону от лагеря. Туда, где ствол джунгабаса поднимался вверх, и словно мостик перекидывался над огромными грибами. Держался при этом так, словно это он инициатор происходящего и вообще все под контролем. Когда они поднялись на мостик, подальше от лагеря, Жанна остановилась. «Не боишься, что твои бравые охранники не позволят нам пообщаться без свидетелей?» не оборачиваясь, спросил Ахлейн. «Не боюсь. Мне разговаривать с твоей спиной?» Он нехотя обернулся. Посмотрел прямо. Жанна вдруг подумала, что он изменился. Тот Ахлейн на корабле много улыбался, был сам себе на уме и болтал без умолку. Много болтал, но ни о чем. А этот говорит мало и по делу. С курсантами не забалуешь. «Ты знал что-то обо мне до того, как попал на корабль?» Он резко сглотнул. Недовольно сжал губы и покачал головой. Весь его вид кричал, что Ахлейн не желает даже касаться данной темы. «Понятно», — Жанна кивнула. «Ты узнал про всех нас заранее. Поднял досье на девчонок. Потом выбрал один вариант — меня. Нет, не один. Один вариант может сорваться, верно? Значит, еще был запасной. Ты знал про меня все. Познакомился, привязал, как успел. Да, тебе нужен был свой человек среди курсантов. А купить его непросто. Вернее, настоящую преданность купить непросто. А вот завоевать — пожалуйста. Мы ведь такие наивные, да? А это ваш командир тебе растрепал», — скривившись, сказал Ахлейн, так и не повернув головы. Тяжко вздохнул. «Это правда». Жанна задумалась, ей больно или нет. Она разочарована или не очень? Нет, нет и еще раз нет. Потому что... «Откуда ты знал, что тебе понадобится помощь курсанта?» Вот тут-то Ахлейн повернулся и возмутился. «Что? Что-что?» «Ты обвиняешь меня в том, что я знал про это падение? Что мы тут очутимся?» «А ты знал? Чтоб тебя!» Ахлейн чертыхнулся, после мотнул пару раз головой, будто отгоняя дурные мысли. Потом зло кивнул и заговорил. «Ладно, так и быть, скажу. Я не знал, что эти дебилы задумали, и что мы окажемся здесь». «Просто подстраховался. Я ведь рассказывал тебе о своих братцах. Для меня обычное дело — подстраховываться. Да тут половина корабля могла на кого-нибудь из них работать. Мне просто нужен был кто-то на моей стороне. И, между прочим, я всегда так делаю. В любой поездке. И даже дома. Я пережил 13 покушений, Жанна». Он усмехнулся, напомнив себя прежнего, прекрасного и опасного, как скорпион. «Я привык так делать. Это ты хотела услышать?» «Может, и не это». Жанна не нашлась с ответом. Зато хотя бы все встало на свои места, и можно успокоиться. Боль в душе — это не то же самое, что вопрос, который не дает думать. С болью можно работать. «И, кстати», — Ахлейн подошел ближе и вдруг зашептал, — «это ты была запасным вариантом. Главную ставку я делал на Нираю. Но я изменил план, когда увидел тебя на корабле. Я знал, что лиса всегда найдет способ меня спасти». «Что?» — теперь Жанна, мягко говоря, удивилась. «Не обижайся. Лисы — самые находчивые существа из всех, кого я знаю. Нет ничего, что могло бы их остановить. Они выкручиваются всегда». «Существа? Ты не поняла. Отойди от меня!» «Надо же! Надумал прижиматься после всего вышесказанного. Я не лиса, понял?» Он с презрением фыркнул и кивнул. Жанна внезапно почувствовала себя так нелепо, будто это она его предала, а не наоборот. «Конечно», — продолжая кривиться, ответил Ахлейн. «Есть у вас, у лис, такая черта характера. Вы всегда выворачиваетесь, утекаете, как вода. Всегда находите лазейку. Но вот временами, особенно если прижать вас к стенке, бываете жутко трусливы. И ты еще смеешь на меня наезжать?» Жанна неверяще покачала головой. «Ты меня использовал! Ты! Поверить не могу!» «Жанна!» Ахлейн все же снова придвинулся, схватил ее за плечи. «Я просто хотел жить. Ты должна меня понять. Я хотел жить. Это ведь нормальное, такое человечное желание. И я ведь никого не убил, не ограбил, не обманул. Я увидел тебя и понял, что мне повезло. Не в том смысле, что именно ты способна меня спасти в любой ситуации, хотя в этом тоже. Но все не так. А как?» Жанна шипела, потому что кричать нельзя. Все уши в лагере точно сейчас развернуты в их сторону. «Все предельно просто и понятно. Ты нашел объект для своих целей, и я не оплошала. Ты жив и здоров, верно? Но между нами все не так». «Между нами ничего нет», — строго сказала Жанна и с сожалением оглянулась на лагерь. Ей стало проще, ведь ситуация разрешилась. Все секреты открылись, а их, собственно, никто и не скрывал. Просто раньше она еще не была готова услышать правду. «А ты бы хотела, чтобы было?» — тоже прошептал он. Жанна вскинула глаза. Ах, этот проникновенный, ждущий милости взгляд, на который она купилась на корабле. «Как же ты хорош! Сердце так и тает, а пальцы его, которые крепко впиваются в ее руки, кажется, слегка дрожат. Но теперь даже не имело значения, насколько он подлец. Жанна не могла простить. Не того обмана, когда он спасал свою жизнь. Это-то как раз вполне понятно. Что ему оставалось делать? Просто попросить? Ха! Курсантам на него наплевать с высокой колокольни. У Ахлейна и правда чутье. Вряд ли бы какая-то другая из девчонок стала идти наперекор Луке, хватать Нана крест и без разрешения командира бежать спасать студента Амки. Нет, они устроили бы обсуждение и дождались бы естественного исхода событий. А там и с совестью договорились бы, мол, просто не успели. Так что он по всем параметрам был прав. Но то, что он обманул ее сведениями, с тем, что действительно имело для Жанны значение, этого простить нельзя. Это было подло. Она спокойно стряхнула с себя его руки и сказала: «Нет». Поход продолжался. Жанна работала как робот, четко, точно и практически без перерывов. Лука был доволен. Периодически он с непередаваемым злорадством и превосходством поглядывал в сторону Ахлейна, разве что вслух не хохотал. За Ахлейном Жанна не следила, но пару раз видела, как тот, оказавшись поблизости, упрямо щерится и сверкает глазами, будто его прогоняют. Но это не так. Жанна с ним вообще не разговаривала. Но из-за их поведения она чувствовала себя каким-то неодушевленным трофеем, который делят два дебила. Пока она, между прочим, работает на износ. На очередной стоянке курсанты решили пополнить запасы чем-нибудь более питательным, чем грибы. Устроили спор, имеет ли смысл охотиться на местных животных и птиц. В джунглях выбор этих самых животных и птиц был невелик. Но при желании можно было добыть местных кабанов, к примеру. «Мясо хочу, а все остальное похрен!» — орал Вадим, командир первой команды, и практически все беззвучно ему поддакивали. А Лука, хотя и помалкивал, наверняка думал так же. Чего уж там, даже дамба кровожадно усмехнулась. Жанна представила сочный поджаристый кусок мяса, который пахнет дымом, и сама чуть слюной не захлебнулась. Зверушек было жалко, конечно, не без этого, но что поделать? «Забудьте про большие сочные куски мяса или мясистые куриные ножки», — равнодушно заявил Дунай. «Тут дичь, да еще тощая какая. У них только жилистые мышцы, еле-еле на костях наросли, и шкура. Но внутренности могут быть вкусные. Стейки не ждите». Такой расклад значительно поумерил пыл большинства. Дунай знал, о чем говорил. Он же в деревне рос. «Холодец сварим», — предложил кто-то. В общем, после стали обсуждать, как лучше поймать и умертвить животное. Додумались до арбалета из наноконструктора. Пистолет слишком опасно. Вдруг промажут, и пули потом в зарослях не найти. Только вот тогда нужна была настоящая охота. Выследить зверя. Загнать. Среди курсантов было несколько охотников, и здесь, где все иное, у них руки так и чесались опробовать свои навыки. «Почему здесь нет больших животных?» — вдруг спросил Ахлейн. «Что? Вы ни разу не думали? Тут для них полно еды, и никого травоядного крупней кабана довольно скромных по земным меркам размеров». «И что?» — недоумевали курсанты. «Просто есть в этом что-то ненормальное. Планета не юная, иначе не было бы такого сложного рельефа и многообразной растительности. Тут должен быть развитый животный мир, как на Земле. Но его нет. Как будто мир искусственный». От него отмахнулись и стали обсуждать дальнейшие действия. Охота. Курсанты хотели охотиться и мясо. Да странности ли им в месте, где странное все? Жанна вспомнила всех животных и птиц, которых они видели по пути. Действительно, все они маленькие. Где бегемот и слон? Да ладно слон, где хотя бы коровы? Даже хищники тут похожи на зубастых обезьян размером с человека. Где тигр? Правда, были некие личинки, о которых упоминали студенты, но живьем их никто не видел. Были ли они вообще? Может, студенты просто не умеют пользоваться тепловизором и перепутали пятна с чем-то другим? Да и кому интересно обсуждать существ, которых никто не видел? Куда интереснее обсуждать, что будет на ужин? Ахлейн не участвовал в разговорах и в самой охоте. Он о чем-то глубоко задумался и практически все время просидел у огня, ковыряя какой-то палкой землю и рассматривая, из чего она состоит. Курсанты в самом начале тоже так сделали. Вырыли яму глубиной в метр. И выяснили, что в джунглях, как и на родной планете, под землей корни да местные насекомые. Ничего интересного. Закончилась охота курсантов весьма приятным образом. Парни ушли в джунгли и вернулись с двумя местными кабанами. Туши действительно были крайне тощими. Но какой наваристый получился бульон! Жанна в жизни вкуснее не едала. И Ахлейн ел, поэтому Жанна отмела вариант, что ему просто жаль зверушек. Нет, тут что-то иное. Что-то его тревожило и не менее сильно, чем недавно ее тревожил вопрос, который пришлось решать, чтобы он не свел ее с ума. Ему тоже стоило бы решить свой вопрос. Конечно, ничего ужасного у Ахлейна не случится. Дронадами он не управляет, но все же. Задумается, оступится на пути и тратит новый нанокрест. В общем, день прошел плодотворно. Сытые, довольные курсанты отдохнули и расслабились, и жаворонок снова пел. На сей раз о звездах и далеких путешествиях, об открытиях, способных перевернуть мир, и о том теплом моменте счастья, когда ты возвращаешься из похода домой. Утром все проснулись бодрые, в хорошем настроении, чего давно не бывало. Курсанты споро собрались и рысцой бросились в дальнейший поход. «Вперед! Мы прорвемся! Мы сможем!» Таков был негласный посыл и общее настроение. Но стоило хорошенько разогнаться, как вдруг резко сгустился полумрак. Несвоевременная ночь. и застала она курсантов в крайне неудобном месте, на высоте, когда для спуска требовалось не просто сойти вниз, а ползти по почти отвесному стволу, держась за лианы и страхуя друг друга. Как они спускались, каждую секунду рискуя сорваться, отдельный вопрос. Но они успели, и почти в темноте успели выйти из-за огромных стволов джунгабасов на более-менее ровное место. Там, как и в прошлую неожиданную ночь, тесно сгруппировались, спинами внутрь, лицами наружу, и стали слушать. Разглядеть уже ничего не было возможно. В этот раз не повезло. Лука горел желанием подтвердить, что они двигаются в правильном направлении. Но ни один аппарат над ними не появился. Вроде бы один мазнул на границе радиуса, но дронада, запущенная Жанной, не успела его догнать. Может, это было что-то иное? Все издергались и устали. И заснули тут же в повалку. Жанна проснулась резко, от чужого испуганного полувздоха, полукрика. Открыла глаза и застыла. Повезло, что не успела пошевелиться. Прямо над ней в воздухе висела фея. Вблизи она еще больше напоминала человечка. Похоже, даже пальчики на руках имелись. Личико с огромными глазами совсем кукольное. Хоботок словно пластиковая маска. Цветные крылышки сияют и переливаются, будто иллюминация. Она висела над Жанной всего в полуметре над ее лицом и смотрела бусиными глазами, не мигая. Она следила за чужачкой. Хоботок был направлен прямо и слегка подрагивал. Жанна даже испугалась не сразу, а как только представила, что фея может плюнуть, тут же постаралась об этом забыть. Если плюнет, уже будет неважно. Важнее, отчего до сих пор не плюнула, и можно ли сделать так, чтобы и дальше не плевала. Жанна скосила глаза, и вот тогда ощутила весь ужас происходящего. Курсанты лежали на поляне, и над каждым висела по фее. А справа, метрах в пяти, высился домик фей. Оказывается, в темноте, сами того не зная, они забрели на территорию этих непонятных существ, устроились на кудрявой травке. И вот теперь у них очень, очень большие проблемы. Сердце билось сильно, а от того, что нельзя было пошевелиться, кровь стучала в висках. Голова, казалось, сейчас взорвется. «Возможно, мы все сегодня умрем», — отрешенно подумала Жанна. «И, может быть, никто никогда не узнает, что с нами произошло. Мы канем в небытие, и нас даже не похоронят. Вещи сгниют и истлеют, кости растащат животные. Три десятка людей перестанут существовать. Сгинут в иноземных джунглях, будто их никогда и не было. А Вселенная даже не заметит. Но надо же что-то делать!» Жанна еле дышала, наблюдая, как существо над ней чутко реагирует на малейший звук. Вздрагивает и начинает быстрее бить крыльями, но все же не нападает. Невозможно просто лежать и ждать. Рано или поздно терпение у кого-нибудь закончится. Жанна смотрела на подрагивающий хоботок. Такой тонкий, безобидный, смертельный. И думала, что хотела бы еще хоть раз увидеть сестру, поболтать с племянником, подарить ему что-нибудь и посмотреть, как он смеется от радости, погулять с ними, приготовить или заказать, а потом съесть что-нибудь вкусное, что угодно. Хотела бы еще раз с кем-нибудь поцеловаться, обнять кого-нибудь, положить голову ему на плечо и зажмуриться от счастья. «Еще хотя бы раз!» «Не двигайтесь! Оставайтесь на местах и не шевелитесь! Кто пошевелится, умрет!» Голос Ахлейна звучал очень ровно и тихо, видимо, чтобы не напугать фей. Вначале Жанна задержала дыхание от страха, но феи не нападали. Но почему заговорил именно он? Жанна как могла скосила глаза. И справа, и слева лежали курсанты. Она видела побелевшее лицо дамбы. Губы у нее подрагивали, а по щекам текли слезы. А слева рык. Его рыжий ежик волос отчетливо выделялся на зеленой травке поляны. А Хлейн говорил со стороны головы, куда Жанна даже при большом желании не смогла бы заглянуть. «Что просипел Лука и замолчал, потому что феи все как одна зажужжали и словно прицелились. Жанна видела, как вытягивается в струнку тонкое тельце и как наклоняется хоботок. «Молчите!» — так же ровно ответила Хлейн. Повторять не пришлось. Курсанты лежали тихо и больше не смели шевелиться и болтать. Прошло несколько минут. Феи по одной утихомирились, расслабились и даже стали слегка перепархивать с места на место. «Если будете лежать смирно, скоро сможете отсюда уйти. Я скажу, кто, когда и куда. Каждое движение будете делать только тогда, когда я разрешу. Ну, если не хотите сдохнуть. Они легко могут всех нас убить». «Неужели они и правда разумные?» — подумала Жанна. «И что, если так? Давай, думай дальше. Неужели они договорились с Ахлейном и взяли курсантов в плен?» «Как договорились?» «Бред! Но почему его не трогают? Что вообще происходит?» «Верно, Лука злился на ситуацию куда больше, но если он не шевелился и слушался Ахлейна, Жанне тоже не стоило проверять, насколько риск нападения велик. Курсанты лежали, наверное, все полчаса. Тело так ужасно затекло, что, казалось, оно просто кусками отмирает и отваливается. «Начинаем отходить», — внезапно заговорил Ахлейн. «Первыми те, кто ближе к краю поляны. Я буду называть. Вадим, ты осторожно переворачиваешься на живот и ползешь за периметр. Старайся двигаться аккуратно. Ничего не повредить, чтоб на травку эту зеленую и не дышал. Когда она закончится, уже резвее двигаешь к стволу джунгабаса. Вещи оставь. Если скажу стоп, замри. Понял? Молчи. Буду считать, что понял. На счет три. Раз, два, три. Медленно». Раздалось шуршание, звуки движения. Вадим был здоровым, и даже когда старался двигаться тихо, все равно шумел. И сейчас. Феи снова зажужжали, но Ахлейн сказал: «Продолжай, не останавливайся». Жанна не была уверена, что на месте Вадима смогла бы продолжать ползти, слыша это угрожающее жужжание. Но тот смог. Вскоре звуки затихли вдали. Тогда Хлейн сказал: «Дунай, твоя очередь. На живот, вещи оставь». Процесс повторился. Курсанты один за другим покидали поляну. И ничего страшного не случалось. Иногда феи, неизвестно от чего, вдруг взвивались в воздух, бросались по нескольку штук то в одну сторону, то в другую, напрягались, но никого не трогали, и курсанты осмелели. «Хват!» — скомандовал Ахлейн. Раздались звуки, довольно интенсивные. «Стой!» Но звуки продолжались. Феи гурьбой бросились в ту сторону. Потом раздался странный звук спущенной тетивы, крик хвата, и все снова мгновенно замерли. Жанна боялась вздохнуть. «Неужели опять?» «Это было предупреждение», — ровно заговорил Ахлейн. «Если ты не послушаешь меня еще раз, они плюнут не мимо. Ты пока на месте, отдыхай. Теперь отходит Нирая. Давай. Больше никто не дергался и не проверял, как отреагируют на самоуправство феи. Демонстрация их намерений была весьма доходчивой. Курсанты точно следовали указаниям Ахлейна и свои вопросы держали при себе. Когда пришло время Жанны, она тоже осторожно перевернулась на живот и подняла голову, окидывая взглядом то, что раньше увидеть не могла. Ахлейн сидел на зеленой травке почти у самой границы лужайки. Сидел, скрестив ноги, руки лежали на коленях. Он, не отрываясь, смотрел на феи, которые то и дело устраивали перед ним пируэты и кружили в воздухе, будто выполняли элементы танца. «Жанна, не спи! Оставь вещи и ползи за ствол Джунгабаса!» — сказал Ахлейн, еле шевеля губами. Он устал. Жанна видела, что его лицо напряжено, и он облизал губы, будто жутко нервничал и хотел пить. Жанна нашла глазами ствол Джунгабаса метрах в 20 от лужайки и быстро поползла в ту сторону. За ней уже полз кто-то еще. За стволом курсанты сидели уже нормально, свободно двигались и болтали, хотя и тихо. Некоторые выглядывали из-за ствола на полянку. «Хотел бы я знать, как он это делает», — сказал Лука и покосился на Жанну, так будто это Жанна подговорила фей окружить курсантов. Конечно же, вслед за командиром на нее уставились все. «Бога ради! Если ты намекаешь, будто я знаю, как он это делает, то ты ошибаешься!» Жанна покачала головой. «Я не могу такое объяснить!» «Это просто волшебство какое-то!» — прохрипела Дамба. «Или тонкий расчет!» Лука бесился вдвое больше от того, что не мог кричать или по-другому буянить, чтобы случайно не спровоцировать фей. Приходилось вести себя тихо, а тихо для Луки было смерти подобно. Бешеный темперамент, мать! Так и терпели. Наконец, все до одного курсанты оказались вдали от домика фей, под укрытием стволов джунгабасов. Только Ахлейн все еще сидел там, как завороженный. Наблюдал за перемещениями летучих монстров и практически не шевелился. И еще вещи курсантов валялись где попало, аптечка в том числе. Конечно, оставшиеся нанокресты всех не спасут, если феи нападут массово. Но если пострадает кто-то один, очень даже пригодятся. Пока курсанты тихо обсуждали варианты, как забрать вещи. Потому что без вещей можно возвращаться обратно на полянку, ложиться на спину и лапки кверху поднимать. Все равно вскоре сдохнут. Ахлейн поднялся и медленно побрел в сторону курсантов. Он шел с трудом, еле ноги переставлял. Лука дождался, пока Ахлейн поравняется со стволом, вытянул руку и быстро втащил его за ствол. Дернул на себя. Ахлейн покачнулся и съехал на землю. Глаза у него были безумные, какие-то неподвижные и блеклые. «Что это было?» Тут же зашипел Лука, встряхивая добычу. Ахлейн качал головой, будто ничего не соображал. Но когда Луку останавливали такие мелочи? Он готов был трясти жертву, пока не узнает все, что нужно. Что и сделал. Зубы Ахлейна застучали. «Лука, оставь его!» Жанна подошла и тронула Луку за плечо. «Пожалуйста!» «Ты разве не видишь, что он не в себе? Суслик!» Она с надеждой обернулась к врачу, и тот, помедлив, кивнул. «Да, с ним что-то не так. Реакции замедлены. Похоже на транс. Можешь не кричать, он все равно не услышит, пока не придет в себя. Тогда сделайте так, чтобы скорее пришел!» Суслик флегматично пожал плечами. «Откуда мне знать, на что у него такая реакция?» И потом, лекарств все равно нет. И хорошо бы вспомнить, что он как-никак нас спас. ядовитым тоном сказала Нирая. Лука все же отпустил Ахлейна и снова принялся выглядывать из-за дерева. Ему требовалось чем-нибудь заняться, чтобы не сорваться, а дела никакого не было. Он не знал, как вернуть вещи. Рюкзаки с сиротливыми холмиками валялись среди кудрявой подложки, и над ними кружили феи. Каждый из курсантов понимал, что нужно ждать Ахлейна. Если он каким-то чудом вытащил их невредимыми, то сумеет подсказать и то, как достать вещи. Но как же тяжело ждать, особенно когда недавно ты уже валялся под прицелом смертоносного жала и только-только пришел в себя. Жанна проследила, чтобы Ахлейн удобно сел и оперся спиной на Джунгабас, и тоже стала ждать. Вскоре он зашевелил губами, но ничего не говорил. Потом стал вздрагивать, а потом очнулся, резко моргнул и осмысленный взгляд. Лука уже тут как тут, стоял рядом и требовал ответа. Да и остальные курсанты сгрудились вокруг. «Как ты это сделал?» — спросил Лука. Тот поморщился, как от головной боли, но отвечал четко. «Нам обязательно сейчас это обсуждать?» Жанна тоже думала, что не место и не время, но остановить командира не могла. «Да, именно сейчас. Я из тебя душу вытрясу, но ты все расскажешь сейчас. Как ты это сделал?» Ахлейн поднял на него глаза и покачал головой. «Не знаю». «А ты хорошо подумай». «Правда, не знаю». «Я понимаю, как дико это звучит, но сам ничего не могу объяснить. Я просто знал, и все». «Знал что?» Ахлейн неуловимо точным движением повернул голову в сторону домика фей, хотя из-за Джунгабаса не мог видеть, где именно тот расположен. «Я проснулся и увидел перед собой это существо». «А ведь Ахлейн не знал про фей», — озарила Жанну. «Он не знал, что они смертельно опасны. Ему же никто не рассказывал. Курсанты вообще мало о том случае вспоминали. Стоило об этом подумать, и вся ситуация стала еще более подозрительной и необъяснимой, просто дикой. Это очень опасные существа. Они могут убить нас всех». «Даже сейчас. Но пока не хотят. Как ты узнал?» Лука сел перед Ахлейном на корточке. «Рассказывай. Ты же понимаешь, что после такого, без объяснений, никто с тебя живого не слезет». Ахлейн задумчиво пробежал по курсантам взглядом. Задержал его на Жанне и неуверенно произнес. «Волшебство? Маловероятно. Может, заговор? Хм, даже смешно. Какая-нибудь телепатия?» Лука вскочил и отпрыгнул. И впервые на памяти Жанны не тупо заорал, а отвернулся ото всех, со всей силы сжимая и разжимая кулаки. Но не больше. «А почему нет?» — громко спросила Нирая. «Что мы вообще знаем об этом мире?» «Не маленькие же. Тут может быть и телепатия. Если наука не может объяснить, если нам не хватает знаний, пусть будет телепатия, если это хоть как-то объясняет случившееся». «Расскажи подробнее», — попросила Жанна. Ахлейн смотрел на нее так, будто просил совета. «Как ты с ними общался?» «Жанна, Ахлейн споткнулся и замолчал. «Я не знаю, как. Я даже не уверен, что они разумны и что с ними вообще можно общаться. Кажется, они похожи на насекомых». «Фигня!» — Лука снова наскочил, словно петух. «Кому ты втираешь? Ты с ними общался? А может, шмотки вначале достанем?» Недовольно влез Хват. «Мне жрать охота. Пожрем, и тогда хоть до заката трепитесь». «Нет». Ахлейн снова повернулся к домику фей, поморщился, как будто лизнул кислое. «Пока нельзя. К Когда ночь настанет, тогда заберем, а сейчас нельзя». «Ночью!» — завопил Хват. «Да я с голоду подохну до ночи! Что, никак нельзя быстрее?» «Нет. Ну или иди да рискни. Останавливать не стану». Ахлейн смотрел все туда же и морщился, и сглатывал, и нервно водил головой, как норовистый конь. «Будем ждать ночи». Лука уселся назад курсантом, глядя на Ахлейна с какой-то необъяснимой ненавистью. «Рисковать нельзя, так что устраивайтесь, чувствуйте себя как дома». Курсанты не стали спорить, большинство снова легли отдыхать. Во-первых, потому что нужно пользоваться случаем. А во-вторых, после нервного потрясения поспать – самое то. Как еще нервы успокаивать? Жанна заснуть не могла. Она сидела так, чтобы видеть Ахлейна, смотрела на него и думала. Ахлейн то и дело будто уплывал в то свое непонятное состояние. Физически среди курсантов, но мыслями где-то далеко. Кажется, среди фей. Так? Может, да, может, нет. Но произошло что-то странное, верно? Даже больше, произошло нечто, чему Жанна без труда поверила. Он мог увидеть мысли или намерения фей в том ином слое реальности. Ну или как это назвать? В общем, увидеть так же, как видел ее. Черт, о чем она? Вот так, когда-то оторвана от дома, от привычной обстановки, очень легко начать мыслить другими категориями, допустить чудо. Ведь так хочется верить чему угодно. У кого угодно искать спасения и помощи. Безумные религиозные учения зарождаются именно так. От безысходности. Жанне хотелось выдумать сказку. Но жить в сказке невозможно, зато там можно погибнуть. Пора призвать на помощь реальность. Не хочется, но нужно. Они все же земляне. Они не могут наугад брать за основу иные варианты функционирования Вселенной. Они должны воспринимать ту реальность, в которой выросли. Жутко хотелось пить и есть. Самое плохое – не было воды. Курсантам повезло, у Вадима оказался при себе нож. Им можно было отковырять со ствола джунгабаса фонарь с жидкостью. Правда, времени на это уходило много. Действовать приходилось осторожно, чтобы не сломать лезвие и саму янтарную скорлупку, ведь тогда пить будет нечего. А день тут длился 70 часов. Но пусть часть прошла, но все равно осталось почти трое земных суток. В джунглях без воды столько не протянешь. Одного фонаря хватало на четверых человек. Первыми пили тот, кто ковырял фонарь, и девчонки. Потом остальные. Ахлейны, видимо, из мести оставили напоследок. И он вел себя словно слепой, пока ему в губы не ткнули фонарь. Казалось, не соображал, чего от него хотят. А после вцепился в него и пил с такой жадностью, будто последнюю воду в жизни. Это был самый напряженный день со времени падения. Без предметов, казавшихся обычными, курсанты почти растерялись. Жанна еще думала, что именно так, безо всего, остались у катера студенты, и что нельзя было их бросать. Потом, наконец, начало темнеть. Лука ждал отмашки Ахлейна, чтобы отправить кого-то за вещами, но тот встал сам. «Я схожу. Пожалуйста, не лезьте. Эти существа ночью не выходят, но могут. Они не хотят вас видеть». Его голос звучал безжизненно, блекло. «Откуда ты знаешь про этих существ?» — спросил Лука, смотря из-под лобья. «Не знаю. Просто слышу их, и все». Ахлейн стоял на месте и покачивался, словно привидение. «Как слышишь? Мысленно?» «Наверное», — равнодушный голос. «Ты полный придурок!» Лука быстро вздохнул, но снова сдержался, только глаза закрыл. «Я пошел». Ахлин, неторопливо переставляя ноги, направился к домику фей. Те уже укрылись, все норы в стволе были закрыты какими-то заслонками. Он ступил на полянку. Ничего не произошло. Все, кому хватило места за стволом, со смесью восторга и ужаса наблюдали, как Ахлейн ходит вокруг домика фей и подбирает рюкзаки. Потом относит их за границу травяной лужайки и возвращается за новой партией. Лука некоторое время тоже смотрел, а потом позвал. «Дунай!» «Да?» «Ты понимаешь, что происходит?» «Я?» — удивился тот. «Нет. Почему я?» «Но ты же в прошлый раз с феями контактировал». «Ну я?» «Так там совсем другое дело было. Как Ахлейн, я бы не смог». «Ну, может, хоть ты понимаешь, как он это сделал?» Дунай смутился. Мало того, что Лука задал вопрос, так еще и остальные курсанты чуть языки не высунули от любопытства в ожидании ответа. «Я точно не знаю, но всякое бывает», — Дунай вздохнул и осмелел. «Бывают люди, которые чуют животных. Кто-то лошадей, кто-то собак, кто-то коров, пчел тоже. У нас был один такой, пчелы не кусали. Он без костюма к ульям мед качать ходил и не боялся. И всегда знал, будет ли урожай большой или нет. И где что зацвело, сколько цвета. Шутил, что пчелы ему рассказывают. Может, и Ахлейн так умеет». «Но ведь это не пчелы!» — почти выплюнул Лука. «Нет», — Дунай посмотрел на лужайку. «А может, и пчелы. Откуда мне знать?» «Толку от тебя!» Дунай пожал плечами. Курсанты замолчали, с нетерпением по очереди выглядывая из-за джунгабаса. Все хотели получить свои вещи обратно. Через какое-то время Ахлин перенес все рюкзаки, и курсанты смогли их забрать. Потом включили фонари и пошли вперед, чтобы найти подходящее для ночевки место. Ахлейна Лука потащил с собой вперед, чтобы тот сказал, если поблизости снова появятся эти ядовитые пупсики. Мол, он их и в темноте чует, верно? Вот пусть идет и проверяет. Жанна шла за ними почти след в след и следила не столько за дорогой, сколько за состоянием Ахлейна. Оно было не ахти. Он выглядел отравленным, вот что. Казалось, его отравили. Может, и не физически, но он так странно себя вел, будто боролся с недомоганием. Слабость, спутанность сознания — все признаки в наличии. Она даже допустила мысль, что Нанна Крест не справился с ядом, и тот вернулся добивать жертву. Но нет, такого быть не могло. Значит, дело в чем-то другом. К счастью, чем дальше они удалялись от домика фей, тем больше Ахлейн приходил в себя. Вот уже и головой вертит, и вполне осмысленно вглядывается в темные очертания джунгабасов, и шаги твердые. Они прошли не больше километра, когда попалось подходящее место. Лука посветил вокруг фонариком, огляделся и решил, что для ночевки оно вполне подойдет. Но первым делом ужин. По дороге курсанты съели весь запас фруктовой пастилы и первый голод утолили, но им все равно требовалась горячая еда. Все стали привычно разбирать лагерь, складывать костер, рубить грибы. И только Ахлейн стоял посреди суетящихся людей, наклонив голову к плечу, будто прислушиваясь к каким-то звукам. «Ну что?» — проходя мимо, громко спросил Лука. «Порядок?» Ахлин кивнул и мягко улыбнулся. «Хорошее место. Только ближе к джунгабасам давайте. Ночью будет дождь».